Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси. Это меня несколько успокоило. Я подошел к дому. Дверь внизу была заперта. Я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина. «Нашли?» — спросил я его. «Она вернулась», — отвечал он мне шепотом. «Она в своей комнате и раздевается. Все в порядке». «Слава Богу!» — воскликнул я и с несказанным порывом радости. «Слава Богу! Теперь все прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить». «В другое время», — возразил он, тихо потянув к себе раму. «В другое время. А теперь прощайте». «До завтра», — промолвил я. «Завтра все будет решено». «Прощайте», — повторил Гагин. Окно затворилось. Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору... «До завтра», — подумал я. «Завтра я буду счастлив». «У счастья нет завтрашнего дня». «У него нет и вчерашнего. Оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть настоящее. И то не день, а мгновение. Я не помню, когда шел я до Зе. Ни ноги меня несли, ни лодка меня везла. Меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей. Я остановился и долго слушал. Мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.